Глава 20. Джордано Бруно. 2063 год по земному летоисчислению. «Мальчишкой я хотел стать террористом», — проговорил Жосе Баурезарбарена. «Согласно семейной традиции, обе мои бабки принадлежали к Итей». Примечание. Итей. Эускадита Аскатасуна. Экстремистская группировка «Баскская родина и свобода», прекратившая активную деятельность в 2018 году. «Конечно же, мы называли себя борцами за свободу. Лучше?» «Да», — выдохнул Сандес. «Хорошо, дайте мне другую руку». Сандес протянул другую ладонь и позволил Баску опереть предплечье на поднятое колено. «Получается не всегда», — предупредил Жосеба, ощупывая большими пальцами пространство между обеими длинными костями, пока не нашел то место, где мышца переходила в сухожилие. «Мой дядя потерял большую часть правой руки, когда мне было примерно 8 лет. Знаете, как они называют те случаи, когда бомба взорвалась слишком рано? Произошла преждевременная разборка». Сандес отрывисто хохотнул к удовлетворению Жосеба. Даже одурманенный Сандес находил забавную игру слов, хотя прочие формы юмора до него не доходили. «Тетка моя говорила, что он выдумывает свою боль, чтобы его пожалели», — проговорил Жосеба, нажимая уже сильнее. «Мертвый пес не кусается», — говорила она. «Руки у тебя больше нет. Как может болеть то, чего больше нет?» Дядя обычно отвечал ей. «Боль столь же реальна, как Бог. Она незрима, неизмерима, могущественна». «Как стерва, с которой приходится жить», — выдавил Санда с дрожащим голосом. «Вроде твоей тетки». «Тут ты прав», — заторопился с ответом Жосеба, склонившийся над рукой. Переместив большие пальцы, он нажал посильнее, слегка удивляясь тому, что оказался в этом положении. Одетый только в нижнее белье, поднявшийся с постели в 2 часа утра с полным мочевым пузырем, он обнаружил Сандеса, метавшегося по кают-компании, как обезумевший в клетке дикий зверь. «Что случилось?» — спросил Жосеба, и Сандес для начала огрызнулся. Баск знал, что Сандес не из тех, кому легко помогать. Но именно такие люди более всего нуждаются в помощи, как было ему известно. Опасаясь, что он всего лишь поставит пуэрториканцу синяк и страдает от потребности помочиться, Жосеба уже собирался сдаться, когда услышал короткое и резкое рыдание. «Да?» — спросил Жосеба, чтобы увериться в том, что можно прекратить процедуру. Сандес не шевелился и едва дышал. Глаза закрыты, лицо напряжено. Жосеба сидел спокойно. Он был знаком с подобной реакцией. Его дядя тоже не сразу верил тому, что боль прекратилась на самом деле. Наконец Сандес вздохнул и открыл глаза. Он еще не совсем пришел в себя, однако сказал «Спасибо». А потом, моргая, сел повыше в своем кресле и отодвинулся, избегая физического контакта. «Я не знаю, почему так получается», — признался Жосеба. «Возможно, непосредственное давление на нервы конечности гасит случайные сигналы», — предположил Сандес еще чуть дрожащим голосом. «Возможно. Но даже если это всего лишь сила внушения», — подумал Жосеба, — «это работает, работает. Если бы ты сказал мне об этом раньше, я мог бы помочь», — укорил он Сандеса. «Откуда я мог знать, что в твоем роду числятся такие неудачливые бомбисты?» — вполне разумно осведомился Сандес, теперь уже дышавший ровнее. «Мой дядя в таких случаях плакал. Просто сидел и заливался слезами», — отметил Жосеба. «Ты ходишь?» — Сандес пожал плечами и отвернулся. «Лучше всего помогала работа». «Сейчас ты не работаешь», — отметил Жосеба. «Даже подумать об этом не могу», — признался Сандес. «Квейл обычно помогает, примерно половину боли дает страх. Но на сей раз это было нечто». Заинтересованной темой, однако ощущая, что мочевой пузырь вот-вот лопнет, Жосеба встал. «А тебе никогда не приходило в голову?» — спросил он, прежде чем возобновить свое путешествие в туалет. «Что часы придумали старые монахи, страдавшие простатитом. Раз уж встал, так можно и помолиться, так?» С этими словами Жосеба потопал медвежьей поступью далее. Однако, когда он вернулся, испытывая законное чувство облегчения, Сандес все еще сидел в темноте. «Он уже ушел бы в свою каюту, если бы не нуждался в обществе», — подумал Жосеба и, рискнув, продолжил. «Я тут читал книгу Иова. Видел ли ты врата смертной тьмы? Можешь ли связать узел Плеяд и ослабить узы Ориона?» Прислонившись к переборке, Баск указал жестом на окружающую их полную тайн тьму. «Человек теперь может сказать «почти». Мы не сходили во глубину моря и вступали в исследование бездны. Мы измерили просторы земные и прочертили линию на них. Можешь ли ты посылать молнии? Способен ли ты повелевать утром? И вот мы здесь, среди звезд». Жасеба покачал головой, а потом произнес. «А знаешь, музыка изменилась после того, как вы побывали на Ракхате. Я лично предпочитаю читать книгу Иова в переводе Вольфера», прокомментировал Сандес. «Итак, почему терроризм потерял для тебя свою привлекательность?» «Ага, значит, меняем тему», — дружелюбно отметил Жасеба. «Потерял, но на это ушло много времени. К тому же Испания и Франция наконец решили, к чертям этих басков, кому они нужны. После чего какое-то время мы воевали между собой. Привычка такая». Помолчав, он посмотрел на Сандеса. «А ты знал, что голос Хлавины Китхери был слышен почти целый год после твоего отлета с Ракхата, но потом его никто не слышал?» «Надеюсь, он умер», — любезным тоном предположил Сандес, «от чего-нибудь особо мучительного и неприятного. И чем ты занимался после того, как терроризм перестал тебе казаться перспективной областью дальнейшей карьеры?» «На самом деле, я много охотился. На том крохотном уголке земли, откуда я родом, охота до сих пор процветает. Все это время я проводил под открытым небом посреди того, что осталось в Европе от природы. Охотник, хороший охотник, часто отождествляет себя со своей жертвой. Из одного следует другое. В университете я изучал экологию». «И как все это привело тебя к священному сану? Быть может, ты возлюбил прекрасное и необыкновенно сложное творение Господне?» Легкий и негромкий голос казался в полумраке забавно невыразительным и бесцветным. Вся музыка как будто бы покинула его. Пустое лицо было освещено лишь тусклыми, желтыми и зелеными огоньками приборов ходовой рубки. «Нет», — возразил Жасеба, — «в наши дни усмотреть сложную гармонию творения, во всяком случае на Земле, невозможно. Положение стало много хуже, чем когда вы улетали с Земли, мой друг. Экология сделалась наукой о деградации. Теперь мы не столько изучаем, сколько восстанавливаем, точнее пытаемся восстановить экологические системы, лишившиеся равновесия и разрушенные. И за каждый шаг вперед приходится делать два назад под натиском растущего населения. В наши дни экология – безрадостная дисциплина». Баск в темноте прошел по комнате и уселся поближе к Сандесу. Кресло из литого полимера крякнуло под его внушительным весом. «Если ты видишь систему, находящуюся в состоянии возмущения, найти единственную причину его – великая радость. В таком случае лекарство будет простым. Студентам я часто разглядывал ночные снимки планеты, и соединенные концентрации ночных огней казались мне культурами стрептококков, расползающихся по поверхности чашек Петри. Я убедился в том, что Homo sapiens стал заразой, отравившей свою хозяйку, Гайю. Земле станет лучше без нас, – думал я. Мне было всего 19 лет, но за всю мою короткую жизнь население Земли выросло с 7 миллиардов до 14, и я возненавидел вид, который называет себя разумным. Я хотел излечить Гайю от болезни, которой стало для нее человечество. Я начал серьезно думать о том, каким образом можно истребить по возможности больше людей и при этом не попасться. Я верил в себя, считал себя бескорыстным героем, одиноким борцом за всепланетное благо. Я поменял в колледже основные предметы. Очень интересной, в частности, показалась мне вирусология». Сандес внимательно смотрел на него. «Хороший знак», — решил Жасеба. «Даже находясь под действием наркотика, он способен на моральные оценки определенного уровня». «Как я уже говорил», — сухо отметил Жасеба, «терроризм не потерял для меня своей привлекательности. В то время я жил с девушкой. Я порвал с ней. Она хотела детей, а я их ненавидел». И называл их переносчиками заразы. Я воспринимал тогда людей в манере Нико и думал, «И как ты избежал абортария? Ты еще один бесполезный червь, пожирающий ресурсы планеты, способный только жрать и производить себе подобных». Где-то в недрах корабля включился компрессор, и его жужжание присоединилось к плеску воды в аэраторах и неумолкающему шелесту снабженных фильтрами вентиляторов. Сандес не шевельнулся. И когда мы расставались, девушка моя на прощание сказала мне такие слова. «Гнусно желать людям смерти, потому лишь, что они появились на свет в такое время, когда нас на Земле и так слишком много». Он замолчал ненадолго, пытаясь вспомнить ее лицо, пытаясь представить, какова она теперь, в свои почти 50 лет с учетом релятивистских эффектов. Она открыла мои глаза, хотя мы уже больше никогда не разговаривали. На это ушло какое-то время, но в итоге я начал искать причину, которая позволит мне поверить, что люди куда значительнее бактерий. Среди моих преподавателей был один иезуит. И теперь вы летите в мир разумных созданий, не позволивших себе разрушить среду своего обитания, чтобы увидеть, чего это стоит им. Скорее, в качестве наказания за мои собственные грехи. Жасеба встал и шагнул к ходовой рубке, откуда в обсервационном окне открылся вид на жесткие звезды и неизмеримую тьму. Иногда я вспоминаю о той девушке, на которой так и не женился. Он посмотрел на Сандеса, однако никакой заметной реакции на лице того не было видно. Где-то я читал интересное предложение. Теми странами, которые наиболее активно загрязняют окружающую среду и обладают самыми разрушительными арсеналами, должны управлять молодые женщины с малыми детьми. Взгляд таких матерей более чем кого-то еще обращен в будущее, и одновременно они каждый день сталкиваются с грубой реальностью, что дает им особенный взгляд на жизнь. Жасеба распрямился, потянулся и зевнул, после чего исчез за переборкой в коридоре, ведущем к его каюте, пожелав на ходу своему собеседнику спокойной ночи. Эмилио Сандос еще долго сидел в кают-компании, в полном одиночестве, после чего также отправился спать. «Я не спорю, я просто недоумеваю», — сказал Джон Кондотти отцу-генералу за несколько месяцев до отлета миссии. «То есть все остальные, каждый, нечто вроде ученого. Моя сильная сторона скорее заключается в венчаниях и крещениях, отпеваниях. Школьных постановок, надеюсь, не будет, и вывозить детей на отдых не придется, так ведь?» Ехидная интонация в его голосе так и приглашала отца генерала взорваться и вскочить с места. Однако Винченцо Джулиани просто смотрел на него, и молчание всех прочих заставляло Джона говорить все быстрее и быстрее. «Или потребуется вести церковный бюллетень, улаживать отношения между регентом хора и приходским священником. Насколько я понимаю, ничего подобного в полете не будет, так?» «Кроме разве что похорон», — Джон откашлялся. «Я же не то чтобы не хочу лететь, просто знаю парней, которые охотно расстались бы со своей родной печенью для того, чтобы получить место на звездолете, и не понимаю, почему вы посылаете меня». Взгляд отца генерала расстался с лицом Джона и обратился к оливам и каменистым холмам, окружавшим приют иезуитов. По прошествии какого-то времени он как будто бы забыл про Кондотти и сошел с места, однако помедлил и снова повернулся к младшему иезуиту. «Там потребуется человек, который умеет прощать», — только и сказал он. Поэтому теперь Джон предполагал, что по долгу службы должен простить Дэнни Железного Коня. У себя в Чикаго Джон Кондотти числился необыкновенно приятным исповедником, священником, который не станет добиваться, чтобы кающийся обязательно почувствовал себя трехлеткой, напустившим штаны. «Все мы не без греха», — напоминал он людям. Многое из того, в чем они исповедались ему, рождено было недомыслием, бесчувственностью, безразличием к остальным или идолопоклонством, замещением Бога деньгами, властью, карьерой или сексом. Джон по собственному опыту знал, как можно незаметно для себя увлечься чем-то предосудительным, обманываясь тем, что сможешь удержать себя на краю потенциально опасной ситуации и не увязнуть по колени в луже дерьма. Он умел помогать людям, разобраться в себе, понять, что они сделали и почему, так, чтобы они смогли извлечь благо, в буквальном смысле этого слова, извлечь благо из проступка. Однако Дэниел Железный Конь не просто психанул, он не совершил ошибку и даже не занимался самообманом, он совершил обдуманный преднамеренный проступок, незаконный, неэтичный и аморальный. Осознав впоследствии, что в похищении также замешаны Винченцо Джулиани и Геласий III, Джон еще более вознегодовал, однако добраться до них более никак не мог. Но Дэнни Железный Конь находился рядом, каждый день и каждую ночь. И его молчание как будто бы подтверждало мнение Джона о том, что он имеет дело с наглым типом, павшим под воздействием собственного честолюбия. К тому же впервые в жизни его подвела сама месса. Он всегда воспринимал Евхаристию как миг обновления и посвящения, особенно среди людей, полностью отдавших своей жизни в руки Бога. Теперь же, на Джордано Бруно, месса сделалась для него ежедневным напоминанием о разделе и вражде. Само слово «причастие» стало казаться ему насмешкой над ситуацией. Джон отчаянно хотел поговорить с Эмилио, однако Сандос относился к нему как ко всем остальным членам экипажа, с отстраненной, не вполне трезвой любезностью. Я дал слово не вмешиваться в планы Карла. Этим кончались все разговоры. Жасеба Уризарбарена придерживался политики максимального отстранения от всякого рода деятельности. Оставался по возможности у себя в каюте, вносил в нее полные тарелки, выносил пустые, старался выходить так, чтобы не заставать в кают-компании никого. Ни иезуитов, ни светских. «Трудно представить, как можно оправдать такой поступок», — согласился Жасеба, когда однажды ночью Джон припер Баска к стенке на кухне. «Однако помнишь имя того пирата, который провел корабль Фрэнсиса Хавьера в Японию?» Примечание. Фрэнсис Хавьер. Иначе святой Франциск Ксаверий. Годы жизни 1506-1552. Католический святой, миссионер, чудотворец. Эван Оладрао. Эван Вор. Возможно, Бог пользуется теми инструментами, которые есть под рукой, пусть даже они погнуты или поломаны. Поскольку Джон все равно настаивал на своем, Жасеба посоветовал ему. «Поговори с Шоном». Но когда Джон непосредственно обратился к тому за хоть каким-то советом, ирландец резко осадил его. «Не лезь не в свое дело». Для Шона, как понял Джон, тема была теперь связана с нарушением тайны исповеди. Никогда не уклонявшийся от открытой схватки, Джон решил в конечном итоге обратиться непосредственно к железному коню. «Мои грехи, шеф, мое личное дело», — без эмоций ответил ему Дэнни. «Ты знаешь факты, делай выводы сам. Или, по-твоему, папа и отец генерал отпетые грешники? А может быть, ты просто не все знаешь и понимаешь?» Словом, когда он уперся в подобную стену, дилемма предстала перед ним в полном объеме. Потребность выговориться сделалась еще более насущной, и Джон стал обдумывать другие кандидатуры для откровения. Он не мог понять, является ли Ника на самом деле умственно отсталым. Однако этот рослый парень, на плечах которого сидела слишком небольшая голова, по мнению Джона, едва ли мог обладать развитыми этическими представлениями. Карло Джулиани любил цитировать Марка Аврелия, однако когда Джон слышал его слова, ему чаще представлялся не император-стоик, а Калигула, во всем своем медовом великолепии и самообмане, опасный в куда большем диапазоне событий, чем мог даже помыслить Кондотти. Оставался только толстый Франц. «Это ты меня спрашиваешь?» — возопил южноафриканец, когда Джон изложил ему свою проблему. Утром, когда в кают-компании больше никого не было, кроме Ника, на которого все остальные, как правило, не обращали внимания. «А что, Джонни, ты не ошибся? В свое время я читал курс философии в Блумфонтейне». «Филос, и какого тогда черта ты пилотируешь эти каменные горы в интересах Каморры?» — поинтересовался ошеломленный Джон. Франц пожал внушительными плечами. «Философия, как мне удалось понять, в наши дни является скорее позицией, чем путем для карьерного роста. Со времен просвещения рынок вакансий существенно сократился. Каморра, с другой стороны, предлагает вполне приемлемое жалование, великолепные условия при выходе на покой и превосходную медицинскую страховку», — проговорил Франц. «Ну а если тебя угораздит стать свидетелем обвинения, то устроят отличные похороны». Джон фыркнул, но снова принялся грызть ногти. Это занятие предоставляло ему в последние дни существенную часть калорий. «Так что вот», — дружелюбно поведал Франц на своем монотонном и певучем йоханнесбургском наречии, — «ты ставишь интересную проблему. Лично я не имею никакого устоявшегося мнения относительно Бога, но должен признаться тебе, что считаю всю вашу католическую церковь сборищем отпетого жулья, вместе с ее чертенятами и ангелочками, которым, как частный случай, следует приплюсовать и всех чернокожих пап». «И твою мать тоже идти», — любезным тоном отозвался Джон, возвращаясь к оставленному на мгновение ногтю. «Чувствуется джентльмен и ученый», — заметил Франц, приподнимая чашку с эспрессо в знак одобрения. «Что ж, в таком случае нам, пожалуй, придется поискать аксиому, устраивающую нас обоих». Какое-то время он смотрел в потолок. «Насколько я понимаю, ты ощущаешь потребность обнаружить в этой ситуации долю скрытого смысла, так? Нечто, способное оправдать ту неприглядную ситуацию, в которой ты оказался». Джон одобрительно буркнул, обрабатывая указательный палец. «Но сделать это несложно», — поощрил его Франц. «Если мыслить в широкой перспективе или достаточно глубоко знать историю, наконец, если обладать существенной долей воображения, то глубокий и сокровенный смысл можно обнаружить едва ли не во всем. Возьмем хотя бы сны. Ты когда-нибудь слышал о Libra Delos Morphia, то есть о соннике?» Джон отрицательно помотал головой. «Неаполитанцы, даже образованные, всегда кладут его возле постели. И утром, перед тем, как отлить, ищут в нем смысл своих снов. Дальняя дорога, незнакомый брюнет, полеты во сне. Все что-нибудь значит». «Суеверие», — окончательным тоном промолвил Джон. как кофейные гущи и карты Таро». «Не будь грубияном, Джонни. Назовем это психологией», — ухмыльнулся Франц, колыхнув вторым подбородком. «Дело ученого — найти закономерности в природе или циклы в истории. Первоначально это все равно, что искать фигуры животных и мифологических героев на небе. Вопрос заключается в том, сумел ли ты найти предсуществовавшую истину, или же просто приписал произвольное значение тому, над чем размышляешь». «Да, быть может...» «Да, на оба вопроса», — проговорил Джон. «Не знаю». Прекратив грызть ногти, он понял, что один из пальцев его кровоточит. «Ага, не знаю. Истина, к которой мы можем стремиться». Франц блаженно улыбнулся, блеснув зубами цвета слоновой кости на бледном постельном лице. Он обожал подобные разговоры, и годы, отданные извозу по Солнечной системе убийцы жмуриков, чрезвычайно редко предоставляли ему подобную возможность. «Восхитительная ситуация. Я исполняю роль адвоката дьявола при иезуите». «Что если, — предположил он лукавым тоном, — Авраам изобрел Бога потому лишь, что хотел придать смысл хаотичному примитивному миру? Мы сохраняем этого вымышленного Бога и настаиваем на том, что он любит нас, так как боимся огромной, безразличной к нам вселенной». Джон посмотрел на него и задумался над собственным ответом, но прежде чем он успел открыть рот, всеми забытый Ника удивил их обоих репликой. «Наверное, когда ты боишься, то лучше слышишь Бога, потому что слушаешь старательнее». Интересная мысль. Однако с ним, с Джоном Кондотти, было иначе, когда в ангаре посадочного аппарата он ждал, когда откроется люк и его выбросит в космос, не в силах думать о чем-то другом, кроме близкой и неотвратимой кровавой кончины. «Не знаю», — повторил он в итоге. «Чисто человеческое состояние», — Франц трагически вздохнул. «Как страдаем мы в своей суете и невежестве!» Он просветлел. «Вот почему еда и секс так приятны нам. Ты поел?» — спросил он, и с этими словами побрел на кухню, оставив Джона высасывать кровь из раненого им самим ногтя. Кондотти уже удалился, когда Франц вернулся к столу со своим ленчем. Франц улыбнулся Ника, безмятежно сидевшему в своем уголке, напевая «Квесета Окелла» арию герцога из оперы «Риголетто», единственной, действительно нравившейся Францу. «Нико», — объявил Франц, садясь за еду, — «последние несколько недель я потратил на старательное наблюдение за нашей крохотной группой путешественников и в явной противоположности экзистенциальному страху, владеющему Кондотти, пришел к неизбежному выводу. Хочешь услышать, какому?» Прекратив напевать, Нико посмотрел на Франца, скорее из вежливости, чем ожидая. Нико всегда был вежливым мальчиком. «Так вот, Нико, если кто-то из нас вернется живым из этой гонки, это будет самое настоящее чудо», — сообщил ему Франц, наполняя рот палеофиену, знаменитой двухцветной желто-зеленой пастой, и запив глотком маскату де асти. «Нико, а ты знаешь, кто такие Рунао?» «Что-то вроде старой машины?» Франц сделал еще один глоток. «Нет, Нико, машина — это Рено, а Рунао — это одна из рун народа, живущего на Ракхате, куда мы направляемся». Нико кивнул, и Франц продолжил. «Рунао, с практической точки зрения, представляют собой корову, наделенную мнением. Он пожевал, проглотил. Его великолепие, Дон Карло, всего лишь мегаломан, воспылавший целью править стадом говорящих коров. И для того, чтобы выполнить эту славную миссию, он собрал вместе циркового шута, дурака, четырех священников и проклятого калеку, которого тебе пришлось избить до полусмерти только для того, чтобы затащить на этот корабль». Франц удивленно качнул головой, но остановился, обнаружив, что щеки его и второй подбородок двигаются не в такт с черепом. «Священники считают, что летят на Ракхат для того, чтобы исполнить Божью волю. Но знаешь, почему здесь оказались мы с тобой, Нико?» — задал Франц риторический вопрос. «Потому что я разжирел настолько, что больше не смогу трахнуть ни одну бабу. И что еще мне остается? А ты летишь, потому что слишком тупо не умеешь сказать «нет». Больше никого Карло не смог уговорить». «Неправда», — с полной убежденностью заявил Нико. «Дон Карло решил лететь, потому что узнал, что боссом станет его сестра Кармелла». Франц моргнул. «И ты знал об этом?» «Об этом знали все, даже якудза в Японии», — поведал Нико. Дон Карло был в большом недоумении. «Ты прав», — согласился Франц. «К тому же у него не было никаких причин напрашиваться на неприятности. Карло — подрона на корабле». Ника предан ему. Он едва не убил парня, который пытался в баре стребовать с Джулиани деньги по счету. Я извиняюсь за то, что назвал тебя тупым, Нико. Возьми назад и свои слова относительно руна, Франц». «Беру назад свои слова насчет руна», — заторопился с ответом Франц. «Потому что руны не коровы, они хорошие», — сообщил ему Нико. «А плохие там эти, Жанна...» «Я только пытался пошутить, Нико». Несмотря на годы, свидетельствовавшие о противоположном, я до сих пор не оставил надежды на то, что Нико научится распознавать иронию и сарказм, что как раз и показывает, кто из нас на самом деле туп, — подумал Франц, цепляя вилкой очередную порцию пасты. «А ты часто молишься, Нико?» — спросил он для того, чтобы переменить тему. «Утром и перед сном. Читаю «Богородица, Дева, радуйся», — сказал Нико. «Тоже сестры дома научили, так?» Нико кивнул. «Меня зовут Никола де Анджели. Де Анджели — это значит «от ангелов», — проговорил он. «Я был у них до того, как попал домой. Ангелы оставили меня. Я произношу свои молитвы утром и перед сном. Богородица, Дева...» «Хороший пацан, Нико, ты хороший пацан», — произнес вслух Франц, думая при этом. «Ангелы, которые тебя бросили, должно быть, пропустили в своей родословной несколько последних имен, мой друг. Значит, ты веришь в Бога, так, Нико?» «Верую», — торжественно подтвердил Нико. «Так сказали мне сестры». Франц жевал какое-то время. «У меня есть одна небольшая гипотеза касательно Бога, Нико», — проговорил он, глотая. «Хочешь услышать?» «А что такое гипотеза?» — неторопливо произнес по слогам Франц. «Это идея. Идея о том, как что-то там работает, которую можно проверить. Ты понял, Нико?» Маленький череп неуверенно кивнул. «Вот тебе моя идея. Есть такой старый рассказ о человеке и коте. Я люблю кошек». «И чего я стараюсь?» — спросил себя Франц и продолжил. «Человек — это был такой знаменитый физик по фамилии Шрёдингер. Не волнуйся, Нико, тебе не обязательно запоминать его имя. Так вот, Шрёдингер сказал, что вещь нельзя считать подлинной, пока ее существование не подтвердит кто-то со стороны. Он сказал, что только наблюдатель делает событие подлинным». Нико посмотрел на него несчастными глазами. «Не беспокойся, Нико, я сейчас объясню попроще». Шрёдингер сказал, что если посадить кота в ящик и поставить туда блюдце нормальной еды и блюдце травы, а потом закрыть ящик... «Это подло», — заметил Нико, возвращаясь назад к конкретике. «Избивать до полусмерти бывших священников тоже нехорошо, Нико», — сказал ему Франц, отправляя в рот очередную порцию пасты. «Не перебивай меня. Так вот, кот сидит в коробке. Он может съесть хорошую пищу и может съесть отраву. Поэтому он в данный момент или жив, или уже мертв». Однако Шрёдингер сказал, что на самом деле кот не жив и не мертв, и остается таким до тех пор, пока кто-нибудь не откроет ящик и не посмотрит на него. Нико обдумал идею. «Можно послушать, мурлычет ли кот?» Франц на мгновение перестал жевать и указал вилкой на Нико. «Вот поэтому ты мафиози, а не физик или философ». Проглотив, он продолжил. «А теперь слушай мою идею насчет Бога. Я думаю, что мы люди, как та кошка, а Бог, как мужчина, стоящий у ящика. И если кот верит в человека, значит, есть человек. А если кот атеист, человека нет». «Не обязательно человек, может быть, женщина», — услужливо предположил Нико. Франц поперхнулся пастой и закашлялся. «Может быть, Нико, может быть. Но я думаю о другом. Я думаю, что раз ты веришь в Бога, он будет ждать тебя, когда ты вылезешь из ящика». Нико открыл рот, снова закрыл его и, кажется, собрался расплакаться. «Не беспокойся об этом, Нико. Ты хороший мальчик, и я уверен в том, что Бог всегда есть для хороших мальчиков». Поднявшись на ноги, Франц поковылял на кухню за чем-нибудь сладким. «Вот почему мне нужно, чтобы ты молился о чем-нибудь», — проговорил он, двигая ящики, — «потому что Бог есть для тебя. Однако его может не оказаться рядом с теми людьми, которые не уверены в том, что он есть». Он вернулся с внушительным ломтем торта «Черный лес». «Помолись, Нико, о чуде, хорошо?» «Хорошо», — с полной искренностью согласился Нико. «Хорошо. А теперь вот такая у меня проблема. Ты знаешь, почему я такой толстый, а, Нико?» «Ты все время ешь». «Нико, я африканец», — полным усталости тоном сказал Франц. «Еда — наше национальное развлечение». «Но я же всегда много ел, помнишь? И еще 2 года назад я был совсем не таким. Иногда, когда ты находишься в космосе, твою ДНК, то есть инструкцию, согласно которой работает твое тело, понял? Так вот, твою ДНК повреждают атомы космической пыли. Это и случилось со мной, Нико. Случайная пылинка, ничтожный кусочек какого-то дерьма на своем пути к краю Вселенной, врезался в важную область моей биологической машины и выпустил весь этот ад на свободу. Вдруг все, что он ел и пил, снова и снова и снова, пошло в оборот. Каждый до последнего эрк энергии, оторванный от каждой молекулы водорода, кислорода и азота, отправлялся на хранение в параноидально скупые, бережливые жировые клетки в расчете на голод мифологического масштаба, чтобы героически спасти от смерти плоть, которую они медленно и необратимо удушали. Я сопротивлялся, Нико, сопротивлялся в самом начале, качал мышцы, как маньяк, голодал, тратил все проведенное на земле время нахождения от одного врача к другому, принимал все препараты, которые мне прописывали и продавали, говорил Франц, рассчитывая на исцеление или хотя бы на надежду, и становился все толще и толще, все более чуждым для себя самого, до потери самообладания, опасаясь инфаркта и цирроза печени. Он усматривал в этом своего рода поэтическую справедливость». А к подобным вопросам Франц Вандерхельст подходил с философской точки зрения. Годами он извлекал свою выгоду из патетической веры других людей в чудесное исцеление. Карло занимался этой аферой почти 10 лет, пока его не поймали страховые компании. Он охотился, как волк в стаде овец, выбирая только самых богатых и больных, самых отчаявшихся и внушаемых, уверяя своих полных надежды и полуживых пассажиров в том, что если они будут летать с большой скоростью, то время для них замедлится, а когда они вернутся, земная медицина сумеет найти средства против их болезни, и, вернувшись домой, они исцелятся. С убедительной симпатией к жалкому положению больных Карл объяснял им, что прямо сейчас ничего не надо платить. Нужно только вписать фирму «Ангелы Милосердия Лимитед» в списки наследников и страховых полисов. Конечно, это было чистой аферой. Франц сажал несчастных на корабль и несколько недель возил их на четверти тяги вдали от неусыпного взора комитетов медицинской этики и надзора полиции. Объекты аферы разницы не замечали. В большинстве своем они умирали без посторонней помощи. Пьяные, лишенные лицензии врачи Карла обеспечивали остальное. Но теперь Карло делал ставку на нечто реальное – а Франц Вандерхельст летел к Ракхату, ускоряя звездолет до все большего процента скорости света. И все это время сам Франц оставался несчастным немым хреном, надеющимся на то, что за 40 лет его предполагаемого отсутствия на Земле некто вычислит, как снова сделать его тело нормальным. Ибо под слоем покрывшего его тело жира, за поросячьими глазками, блестевшими над пухлыми и рыхлыми щеками, прятался Франц Вандерхельст, 36-летний мужчина, человек в самом расцвете сил. И Франц очень хотел жить. «Так что вот тебе чудо, о котором тебе стоит помолиться, а, Нико?» — проговорил Франц, опуская вилку на стол. «Помолись о том, чтобы мы вернулись на Землю живыми, и о том, чтобы по возвращении нашелся такой человек, который сумеет починить меня, так, чтобы я снова мог есть и оставаться нормальным. Ты меня понял, Нико?» Тот кивнул. «Надо помолиться о том, чтобы мы вернулись домой живыми, и ты стал бы нормальным». «Хорошо, Нико, это хорошо. Благодарю тебя», — проговорил Франц. А Нико вновь погрузился в творчество Верди, возобновив арию герцога Монтуанского ровно с того места, на котором ее оставил несколько минут назад. Франц посидел за столом еще какое-то время, размышляя о Пари Паскале. Примечание. Пари Паскаля – аргумент в пользу существования Бога и выгоды веры в Него для человека. И в этот миг понял, что действительно нуждается в молитве Нико. «В конце концов, – думал он, – агностик может быть твердо уверен лишь в том, что ничего не знает».